Глава 19. Артем стоял на причале и ждал, когда матрос скинет сходни. Фриндон пришвартовался левым бортом, неспешно подойдя к деревянному помосту. Рулевой умело управлял этим пузатым судном, и с корабля то и дело слышались команды боцмана. «Лево на руль помалу! Еще помалу! Приготовить малый якорь по левому борту! Отдать якорь!» Землянин поднялся на корабль и подошел к поджидающему его человеку в черном мундире и синей шляпе. «Куда держите путь, сударь?» — осведомился тот. Наряд Артема, как он и ожидал, произвел свое магическое действо. Его приняли как достойного внимания молодого господина. До Нижнего бежали капитан. Усатый господин в шляпе довольно подкрутил усы и ответил нейтральным тоном. «Я не капитан, а только второй помощник. Какую каюту предпочитаете?» «Двухместную, если она есть, господин второй помощник», — вежливо ответил юноша, и в глазах моряка или речника, если быть точнее, загорелись любопытные огоньки. Он с толикой скрытого уважения посмотрел на Артема и молча кивнул. «С вас 3 рубля, сударь. Матрос проводит вас до каюты. Я же расскажу наши правила. На борту корабля запрещается употреблять вино и крепкие напитки. Едой пассажиры обеспечивают себя сами. Не дебоширьте и не портите имущество. Вам разрешается появляться на верхней палубе. К капитану обращаться только в крайнем случае. Претензии адресуйте боцману. Вопросы есть?» Он посмотрел на пассажира и, дождавшись отрицательного кивка, забрал плату за проезд в виде 1 золотого барета. Отсчитал сдачи и передал ее Артему. Землянин вернул 2 рубля и простодушно улыбнулся. Помощник отказываться от денег не стал, а перепроводил Артема к матросу, тихо стоявшему за его спиной. «Отведи господина в 6-ю каюту». Когда они спустились на нижнюю палубу вглубь корабля и прошли вдоль длинного коридора, где справа и слева были двери в каюты, Артем понял, что был прав в своих подозрениях. «Не подмажешь — не поедешь». Каюта была несколько отдельно от остальных и в стороне от гальюна, из которого на утонченный вкус землянина пахло весьма неприятно. Он с ужасом представил себе, что мог всю дорогу проехать в компании с таким жутким запашком. Каюта ему тоже понравилась. Рядом находился выход на палубу. В самой каюте 2 топчина с матрасами. Чистая холстина типа простыни и шерстяные одеяла. Артем пощупал их, колючие. Но это было лучшее из того, что он уже видел здесь у Конта и на постоялых дворах. Если не считать кровати сторожа в монастыре. 2 топчина были не заняты. Иллюминатора в каюте не было, и она освещалась только неширокой щелью у потолка. Это и вентиляция, и дневное освещение в одном, так сказать, лице. «Конечно, образно выражаясь», — подумал Артем, осматривая каюту. Он уселся на жесткий топчан, затем прилег и, уставившись взглядом в потолок, попытался обдумать свои дальнейшие шаги. Вот, он приедет в Аракс, найдет этого купца и что он ему скажет? «Здрасте, я вам медальку принес». Смешно. «А если спросят, кто ты такой, отвечу просто: прохожий». Глупость. Сказать, что этот медальон передал мертвец с наказом отнести цацку по адресу, еще глупее. Сказать, что передал Жакуй, мол, сам был занят и попросил его отвезти медальон. Так это не Земля и не Россия. Тут такое, как он это понял, не практикуется. Вот, блин, засада. Артем от усердия крутил губами, помогая себе думать, но так и не придумал, что сказать, чтобы не вызвало подозрений и было более-менее вразумительно. Просто лежать ему надоело. Он сел, достал колбасу, пироги и стал есть. Из сумки вылез сват. Увидел такое небрежение по отношению к нему, возмущенно засопел. Артем посмотрел на Гремлуна, вытащил круг колбасы и пирог, протянул вечно голодному мастеру-проклинателю. Сам продолжал рассеянно жевать. Сват относился к процессу поглощения пищи почти как к мистическому действу и, пока не поел, хранил гробовое молчание, впрочем, прерываемое громким чавканьем и частой отрыжкой. В конце концов он разделался со своей порцией, как принято у гремлунов, облизал пальцы и задал тот вопрос, который давно вертелся у него на языке. «Артем, а куда мы все время едем? Ты все время куда-то спешишь, не сидишь на месте. Для чего все это? Это что, такой образ жизни человеков? Вот мы сейчас находимся на каком-то механическом убожестве и движемся». Сват был сыт и мог посвятить время светским разговорам. Он, с точки зрения Артема, сильно изменился и, надо признать, в лучшую сторону. Стал не таким противным и заносчивым, как раньше. И даже, о боже, задумывался. «Почему ты назвал этот корабль механическим убожеством?» — спросил Артем. «На мой взгляд, это весьма практичное средство передвижения по воде. Оно использует мускульную силу и силу ветра как движитель». «Это только по твоему мнению оно хорошее», — пустился в рассуждение Гремлун. Артем понял, что такая тема тому была близка, и он не мешал ему выговариваться. «Но на самом деле его коэффициент полезного действия всего 23,5%. Можно даже использовать силу ветра и плыть против течения. Сами обводы конструкции неудачны и увеличивают сопротивление среды. Тот, кто построил этот корабль, не обращался к нам с просьбой, это видно сразу. Но ты не ответил на мой вопрос. Ты куда постоянно двигаешься сам?» «У меня долг, сват. Перед одним человеком», — ответил Артем. Он тоже был не прочь поговорить и отдохнуть от обуревающих его мыслей. «Много должен?» «Понимаю. Ты сейчас убегаешь от кредитора», — рассудил по-своему слова человека великий Сунь Ваджин. «Нет, я не денег должен. Я обещал тому, кто меня спас, выполнить его последнюю просьбу. Отвести одному человеку амулет. Это и есть мой долг». «Да, обещание нужно выполнять», — согласился сват. «Но я вижу, что тебя что-то мучает. Ты рассеян. Много думаешь, а надо тренироваться в магии. Ты ее совсем забросил». Гремлун говорил, как его учитель по рукопашному бою, когда Артем ленился и неделями не посещал спортзала. «Ты прав, великий Созидатель. У меня есть вопросы, на которые я ищу ответы. Как ты знаешь, я в этом мире такой же странник, как и ты, и многого не знаю. И миссия, которую мне предстоит выполнить, может быть небезопасна. Прежнего человека, кто должен был выполнить ее, убили. Как ты понимаешь, я не хочу закончить так же, как и он». «Убили. Это меняет дело. Расскажи о том деле, чем ты занят, а я подумаю, чем могу помочь». Гремлун действительно сильно изменился после убытия и возврата. Артем с любопытством посмотрел на коротышку. «А чем он, собственно, рискует? Малыш никому ничего не расскажет, а кроме того, бывает неожиданно полезен. Он мыслит не так, как мыслят люди, и, может быть, сможет дать нужный совет», — с надеждой подумал Артем. «Короче, слушай», — решился землянин. «Меня спас один утопленник, и так случилось, что от него мне перепало письмо и медальон. Я обещал этому утопленнику отнести письмо и медальон по нужному адресу и передать». Гремлун скривился и с сомнением в здравом уме Артема скептически посмотрел на человека. «Ты, случаем, не перегрелся на солнышке?» — спросил он и уставился на него, как на ненормального. «Какой-то утопленник тебя спас, и ты ему обещал. Я правильно понял?» «Правильно, сват. И не смотри на меня, как на сумасшедшего. Утопленник жив или почти жив. В общем, он ходячий мертвец и преследует меня, заставляя выполнить обещание. Когда ты пытался напасть на меня, он решил тебя съесть. И если бы я не успел предупредить мертвеца, что ты мой друг, он бы тебя сожрал живьем. И я даже не знаю, смог бы ты снова возродиться там у себя. А если бы ты возродился без рук или ног, или, например, какашкой?» Красочно обрисовал Артем возможные перспективы для проклинателя здесь и созидателя там. Сват, будучи существом с ярким воображением, внимательно следил за словами человека и представлял себе эти пагубные последствия. Всякое упоминание насильственной смерти вызывало у него священный трепет и непередаваемый ужас и лишало его сил. Он словно терял всю Эртану, сила воли покидала его, и он впадал в беспросветную панику. На какое-то время в каюте установилась тишина. Артем думал о предстоявшем деле, сват отходил от картины, которую нарисовало ему его воображение, и не имел сил что-либо произнести. Этот мир был ужасен и жесток. И пугал его словами Артема, человека, способного убить десятками изощренных способов. Он уже забыл, что в своем мире был убит братьями. Это событие отодвинулось куда-то в глубину сознания и не хотело появляться. Само подсознание Гремлуна боялось вытащить этот факт на свет. Артему, как человеку деятельному, надоело сидеть в каюте, и он вышел на верхнюю палубу подышать воздухом. Остановился у фальшборта и стал смотреть на реку. По берегам реки стояли девственные леса, изредка прерываемые проплешинами поселений. По воде скользили многочисленные лодки рыбаков и медленно плыли такие же неповоротливые туши фриндонов. На борту кого-то ругал боцман, обзывая матросов то ленивыми крабами, то скользкими угрями, то беременными бабами, которые не могут толково управлять парусами. На что в ответ он слышал, как те незлобно огрызались. «Если бы не болезнь пятерых, боцман, мы управились бы. А так, ты сам видишь, нас только трое вантовых. Как тут быстро управиться? А вы не жрите на пристанях всякую гадость. Тогда и болеть не будете!» Так же незлобливо отвечал боцман. Вся эта перебранка между ними была способом выплеснуть раздражение. Боцман понимал, что у него не хватает матросов, а те знали, что он знает об этом, и отвечали, следуя устоявшейся привычке. Артем вспомнил, что говорил купец на постоялом дворе. «Сегодня ты помог, парень, а завтра тебе помогли». Такой продуманный дядечка не мог посоветовать плохого. Немного подумав, ученик мага решил предложить помощь лекаря. «Боцман!» — обратился он к кряжестому мужику в серой рубахе, распахнутой на груди и являющей взгляду могучую седую поросль. В ухе мужчины была серьга кольцом из белого металла. Его руки упирались в боки, а недовольный взгляд провожал матросов, снующих по снастям. «Вам чего, сударь?» Боцман окинул оценивающим взглядом фигуру землянина, пробежался по одежде и остановился на полноватом лице с наивными простодушными глазами, утонувшими под пышками щек. «Я могу посмотреть больных и, может быть, помочь им в исцелении», не смущаясь, ответил Артем. Он был вежлив и старался говорить, скрывая возникшее внезапное волнение. Все-таки это было первое его предложение незнакомым людям своих услуг, как мага. а все, что случается с нами впервые, всегда волнительно. Как отнесутся к его предложению? Что скажут и не позовут ли инквизицию по его душу? Такие мысли посещали его голову, внушая сомнения и волнуя разум. Но Артем силой воли подавлял всякое недоверие. На всякий случай у него было заготовлено объяснение своим речам. «А вы кто будете, сударь? Лекарь?» Боцман уже с явным интересом рассматривал юношу. Высокого, полноватого и прилично одетого. Видно сразу, не босяк, и выражается вежливо. Но также видно, что неопытен, видимо, путешествует впервые. Смущается, но крепится. «Нет, боцман, я ученик магической школы. Закончил работу у конта Бересткройта и еду по своим делам. Услышал, что часть матросов больна, и хотел попрактиковаться», — улыбнулся Артем. «Попрактиковаться?» — задумался боцман. «А вы знаете, сударь, что у матросов не будет денег, чтобы с вами расплатиться?» Он испытующе посмотрел на парня. Артем видел, что тот ждал его реакции, и спокойно ответил. «Не надо платы». Его голос прозвучал мягко и в то же время решительно, словно он повторял чьи-то слова. «Мой отец учил меня. Помогай людям. Сегодня ты помог, завтра тебе помогут». «Так как?» Теперь уже Артем испытующе смотрел на боцмана. «Интересное предложение, сударь. И замечу, что ваш отец учил вас правильным вещам. Но я не могу сам решать эти вопросы. Подождите, я сообщу о вас капитану». Боцман бросил недовольный взгляд на замерших матросов, что прислушивались к их разговору и зависли на снастях. «А вы что замерли, как сонные мухи осенью? Поднимайте малый парус, дармоеды!» Он ушел, и его не было минут 10. За это время матросы подняли верхний парус и спустились на палубу. «Господин маг», — набрался смелости один из них, — «а вы выдохи лечите?» Он бочком подобрался к Артему и нерешительно остановился в метре от него. «Покажи», — Артем произнес требовательно и тоном, не позволяющим усомниться в его намерениях. Матрос снял рубашку, морщась от боли. Его плечо распухло и посинело. Он с надеждой во взгляде смотрел на землянина и сейчас был каким-то растерянным и беззащитным, несмотря на свой могучий рост. Он был на голову выше Артема и шире в плечах. Настоящий громила с склокоченной бородой и бандитской внешностью. Артем сразу понял его проблему и как ее решать. У самого не раз на борьбе вылетал плечевой сустав. Он сплел заклинание благословения на себя, потом заклинание исцеления на пациента и самым неожиданным образом для больного дернул того за руку. Матрос заорал на весь корабль. Раздался хорошо слышимый щелчок, и сустав встал на место. Здоровяк с нечесанной бородой пораженно уставился на свою руку. «Не болит?» Он осторожно, с недоверием повертел рукой и уже более радостно, оглядываясь на стоящих в стороне матросов, повторил: «Братцы, не болит! Вот вам истинная змейка, не болит!» На них смотрел подошедший боцман. Он видел конец лечения и поджал губы. «Сударь, у вас есть документ, подтверждающий, что вы ученик магической школы?» Взгляд его был требовательным и даже, как заметил Артем, несколько более суровым, чем нужно. «У меня есть письмо-отзыв о моей практике в школу от конта Бесткройта. Кроме того, меня знают в монастыре преподобного Брока, недалеко от Песковска. Я работал у них и заведовал одно время библиотекой. И я лично знаком с инквизитором Ордена Меченосцев, святым отцом Ермолаем, к которому ходил на исповедь». Такая рекомендация повергла в шок всех присутствующих. Одно дело письмо от Конта, другое – пропуск в монастырь и знакомство с инквизитором. Такими словами зря не бросаются. Все знали, как это чревато. Артем вытащил из кармана письмо и протянул боцману. Но тот отступил на шаг и замахал руками. «Нет, нет, сударь, не надо. Я верю вам на слово. Пойдемте, я покажу вам больных». Артем понял, что его авторитет возрос на небывалую высоту. Здесь, как и на его бывшей родине, иметь нужное знакомство было очень полезно. И вовремя озвучить свои связи помогает в жизненных ситуациях. Он согласно кивнул и просто ответил: «Пойдемте». Они прошли к выступающей надстройке на носу корабля и спустились в темный зев. Здесь было сыро, неуютно и тесно. Они прошли узким коридором и вошли в кубрик, где располагалась команда. В тесной узкой каюте топчанов не было, а висели гамаки, на которых лежали 5 человек. Некоторые из них стонали. Что-либо лучше разглядеть было трудно. Здесь не было даже вентиляционных щелей, как в его каюте. «Мне свет нужен», — сказал Артем и понял, что сморозил глупость. «Какой же он маг, если не может создать светляк?» Поэтому он прокашлялся, сплел светляка и запустил его под потолок. Стало гораздо светлее, и он увидел белые лица матросов, кажущиеся зеленоватыми в свете магического огонька. «А что дальше?» – подумал он. «Как провести диагностику?» И вновь понял, что думает не о том. Заклинание малого исцеления универсально. Тут не нужно опрашивать больного, брать анализы и прописывать таблетки и клизмы. Поэтому он наложил на себя благословение, затем на каждого наложил малое исцеление. Подождал немного, наблюдая за изменением состояния больных. Особых изменений в их состоянии он не обнаружил. Тогда наложил благословение на больных и вновь применил заклинание малого исцеления. Это все, что он мог сделать. Артем постоял, присматриваясь к каждому больному, переходя от одного гамака к другому. Следом, в одном шаге от землянина, ходил боцман. Он хранил молчание, ничем не выдавая своих чувств или своего мнения о способностях мага. Был он сосредоточен и внимательно осматривал каждого. Наконец он произнес громко вслух и с усмешкой в голосе: «Хватит притворяться, Флёр! Вставай, морда ленивая, и иди на палубу! Я же вижу, что ты уже здоров!» Затем он обошел всех по одному и каждого поднял, выгоняя на воздух. Артему стоило большого труда скрыть свое удивление выводом боцмана. Он просто стоял с надутыми щеками и делал важный вид. Но неожиданно вспомнил о светляке, что жрал Эртану, и развеял заклинание. «Надеюсь, я смог быть полезен, господин боцман», — прервал молчание Артем. Его глаза привыкли мгновенно к наступившей темноте, пытаясь обнаружить выход из кубрика. «Конечно, сударь!» — довольно и уважительно ответил речник. «Я благодарю вас от имени капитана и от имени этих оболтусов, а также от своего». Он отступил в сторону, открывая проход в коридор, и Артем понял, что его миссия выполнена, и ему дают понять, что он может катиться ко всем чертям. Не показывая виду, что он несколько разочарован, землянин пошел наверх и с удовольствием вдохнул свежий воздух, пахнувший почему-то морем. Этот запах он помнил с детства, когда они вместе с семьей, отец, мать и он, школьник, в конце августа выезжали в Анапу. Жили всегда в станице Анапской у одной и той же женщины в частном доме, имени которой он не помнил. Но вот запах, запах воды и водорослей, запах моря он запомнил на всю жизнь. На палубе он пробыл до вечера, Слух о целителе на борту судна, который лечит бесплатно, быстро разнесся по кораблю. Подошел второй помощник и, стеснительно отводя глаза, задал вопрос. «А болезни, посылаемые богиней любви, можете лечить, господин маг?» Артем растерялся, не зная, как ответить на этот вопрос. Удивленно посмотрел на мужчину и осторожно спросил. «Уважаемый второй помощник, как проявляется эта болезнь?» Он чувствовал себя по меньшей мере неловко. В конце концов, он не врач-венеролог, а ученик магической школы. Но, пораскинув умом, быстро сообразил, что болезнь, она и есть просто болезнь. Отравление там или триппер для мага не так важно. Если это несложное заболевание, то его, по всей вероятности, можно вылечить. «Когда мочусь, мне больно и... в общем, течет». Он, сильно смущаясь, замолчал. Ему было крайне неловко открываться молодому парню. Это заметил Артем и, стараясь не смущать его больше, чем нужно, просто задал вопрос. «Давно?» Вопрос был не праздным. Если помощник капитана болен давно, он уже обращался за помощью к лекарям. А если уж они не смогли ему помочь, то он браться за лечение не будет. Вежливо откажется и скажет, что они еще не проходили этого деликатного раздела. «Нет, только вчера вечером заметил», — вздохнул тот, не поворачиваясь к Артему. «Значит, можно попробовать», — подумал Артем. «Можно еще проконсультироваться с Артамом». «Подождите полчаса, сударь. Я отдохну и приходите в мою каюту». «Буду через полчаса», — обрадованно заверил Артему помощник и быстро удалился. А землянин прошел в свою каюту. Там на топчине храпел и портил воздух гений созидания, великий мастер проклятия и газогенератор удушливого газа в одном лице. Землянин, не церемонясь, запихал сонного малыша в сумку, нисколько не обращая внимания на его возмущенные негромкие вопли. Открыл пошире дверь в коридор, чтобы проветрить. «Артам! Артам!» — позвал напарника человек. «Отзовись! У меня возникли вопросы по магии!» Артам некоторое время игнорировал зов, но потом, вынужденный уступить настойчивости соседа по телу, ответил. «Чего надо?» «Надо ответить, как лечится у вас болезнь, насылаемая богиней любви?» «Что? Я заболел?» — всполошился затворник. «Вот тварь заразила!» «Да он сам тварь!» Возмутилась Агнесса и ударила в ухо Артема ногой. Тот потер его. «Как он мог подумать, что моя баба заразна? Вот скотина!» Оренгил вздохнул, но промолчал. Как распутная бабушка могла заразить парня, он уже себе представлял. Но тоже в это не верил. Она сгусток энергии, а не мясо и кости. «Какие симптомы?» Артам стал неестественно деятельным. Артем не стал его разубеждать, полагая, что так он добьется от него больше, чем если просто будет пространно расспрашивать о лечении, и перечислил симптомы, какие услышал от моряка. «Уф», — облегченно вымолвил Артам. «Насморк кавалериста. Он лечится просто. Прочитай малое заклинание исцеления и все». «Понял, дружище. Спасибо», — ответил Артем и тут же забыл о своем сожителе. Моряка он вылечил мгновенно и получил за это свои 2 рубля обратно. Отнекиваться тоже не стал, только благодарно кивнул. Через час к нему в дверь каюты постучались, и на пороге появился щуплый мужичок, прилично одетый, с маленькими бегающими глазками. Он быстро обежал ими каюту и подобострастно изобразил улыбку тонким, почти безгубым, широким ртом. Отчего стал похож на лягушку, заморенную голодом. «Сударь, я, конечно, сильно извиняюсь», Зажав картуз в руках, обратился он к землянину. «Я услышал, что вы помогаете страждущим, и хотел попросить вас посмотреть мою дочь. Она страдает недугом недомогания. Денег на лекаря у нас нет, а тут вот такая, можно сказать, возможность». Он не договорил и состроил жалостливый взгляд с легким наклоном головы, как профессиональный нищий поберушка в подземных переходах Москвы или в электричке. «Помогите, чем можете. Сами мы не местные», — пронеслось помимо воли у Артема в голове. Странный, скользкий тип. Но все же, вздохнув, он решил не отказывать. «Пойдемте к вашей больной». Артем поднялся с топчина. Через две двери находилась каюта мужчины и его дочери, которая лежала, укрытая одеялом. Блондинка с распущенными волосами, лет 16, с худеньким смазливым личиком. «Вот», — показал на девушку мужчина, — «моя дочь. Вы посмотрите ее, а я подожду снаружи». Он под удивленным взглядом Артема вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. Девушка открыла глаза и уставилась на землянина. «Что вас беспокоит?» Артем уже свыкся с ролью лечащего доктора и задавал вопросы, как задает их врач-терапевт очередному больному, пришедшему на прием в поликлинике. С долей равнодушия и обреченности нести свой крест до конца рабочего дня. «Господин Мак, у меня все горит, и мне тяжело дышать». Она откинула одеяло и открыла на обозрение Артема свое обнаженное тело. «Помогите мне!» Она протянула руки и попыталась поймать его за рукав куртки. Но землянин, помня о кавалерийских насморках, предусмотрительно отошел к двери. «Успокойтесь, сударыня, а то простудитесь. А я прочитаю молитву, и вам станет легче». Он достал книжицу, подаренную умершим библиотекарем, и стал бубнить первое, что увидел. Девушка, разозленная таким невниманием к ее прелестям, резко запахнулась в одеяло и, прослушав молитву, со злостью и иронией произнесла: «Спасибо, святой отец, мне помогло». Она отвернулась и перестала обращать внимание на Артема. Тот ухмыльнулся и вышел. Его хотели каким-то образом развести на секс с девушкой и подставить. Это он понял очень хорошо. В коридоре стоял озадаченный папаша. «Вашей дочери нужен не маг, а посещение храма», назидательно сказал ему Артем и ушел к себе, сопровождаемый молчаливым, оторопелым взглядом мужчины. В каюте он прилег и задремал.